А Нэнси спускалась в глубину подвала, погружаясь ступенька за ступенькой в свое кошмарное сновидение. Только теперь она не боялась встречи с Крюгером, а сама искала ее. Лампы в доме были погашены, лишь пара ночников давала неясный тусклый свет, от которого вытягивались длинные тени. Картина получалась зыбкой и ненастоящей, словно Нэнси попала на аттракцион «Дом призраков». Только в отличие от забавы, Крюгер был не шуткой, не розыгрышем. Дверь подвала мягко распахнулась, чуть слышно пропев петлями. «Раз-два, Фредди уже здесь. Не бойся. 3-4, лучше закрой покрепче дверь». Подтянули петлям деревянные ступени. «Не смей бояться. 5-6. Тебя ждет нечто ужасное», — скрипнув, ухмыльнулись перилы. Нэнси ступила на каменный пол подвала. Шаг, еще шаг. Старый котел мрачно уставился на нее единственным глазом давно остывшей топки. Девушка коснулась ладонью украшенного холодного бока и почувствовала еле заметную вибрацию. «Бу, 7-8, и тебе никуда не деться от этого!» Дрожа от хищного возбуждения, пророкотал он. «Не смей!» Нэнси присела на корточки и погрузила руку в грязное чрево топки. Под пальцами зашуршал плотно свернутый брезент. На мгновение ей показалось, что эта черная дыра сомкнется, подобно старой беззубой пасти. Она испуганно отдернула руку, извлекая на свет вымазанный старой золой сверток. Что-то осыпалось в темной глубине. 9-10, ты никогда не сможешь больше спать, — шепнула она. Нэнси осторожно развернула тряпицу. Внутри ничего не было. «Ну ладно, Крюгер, мать твою, давай, покажись!» Зло и тихо произнесла она, поворачиваясь вокруг. Вещи с ненавистью молча наблюдали за ней. «Ты боишься меня, грязный вонючий ублюдок!» Не повышая голоса, решительно констатировала Нэнси. «Боишься, потому что знаешь, зачем я иду». Она спокойно подошла к старому разбитому платяному шкафу и потянула дверцу. Это был сон. В этом сне за любой дверью находилось царство Крюгера. Старое заброшенное бойлерное. Все было, как и 5 дней назад, только ярче стали оранжевые отблески на стенах и трубах, да яростней гудело пламя в раскаленных топках. Жар, влажный как ночь в тропическом лесу, схватил девушку и потянул за собой. Дальше, дальше! Крюгер! Он был здесь и видел маленькую жалкую фигурку девушки. И ощущал запах, странный запах. Смесь уксуса, страха с резкой корицей. Второе было ему незнакомо. А впрочем, это не важно. Важно, что есть страх, уксус. Ему нужен страх, необходим страх. Без страха он ничто, пустота, горячечный бред, полуночная фантазия. Крюгер натянул перчатку и пошел следом за девушкой. Здесь его владение, его сны. Он может творить все, что угодно, проникать в суть вещей и перекраивать их по своему подобию. Совершенно безобидные предметы он может превратить в ужасное, несущее смерть, нечто, кроме одного, этой котельной, потому что она часть его самого. Они умерли вместе, сгорели в страшной боли ревущего пламени. Все здесь иллюзия, но реальная иллюзия. Его иллюзия, выстроенный этим городишкой воздушный замок, но не голубой и розовый, а черный, воняющий, гниющий, разложившийся плотью. Пока существует этот запах, пока существует город, он есть. И можно начинать снова и снова, поднимаясь из пепла кошмарным воспоминанием. видением, являющимся в ужасных ночных грезах. Крюгер заскользил по решетчатым мосткам. Ему не надо идти. Ему вообще не надо идти. Он тоже иллюзия. И может появиться там, где захочет. Нэнси свернула в очередной коридор и застыла в нерешительности. Прямо перед ней находилась комната Тины. Такая же, какой девушка запомнила ее в тот вечер. Только занавески колышет не ветер, а поток горячего воздуха. На широком диване груда скомканных простыней. В углу разбитый торшер. На распахнутой белой двери широкая трещина. Где ты, Крюгер? Запах уксуса усилился, перебивая непонятный резкий аромат корицы. Девушка понимала, Крюгер может появиться откуда угодно, и поэтому вела себя очень осторожно. Она не хотела умирать и не собиралась этого делать. Нэнси двинулась вперед, мимо окна, к кровати. Там, среди подушек, что-то лежало, неясное, серебристое. От него исходила теплая волна. Спасение! Рука девушки подняла это и поднесла к лицу. В нервном свете топок Нэнси увидела небольшое распятие, висевшее раньше на стене в изголовье, а теперь брошенное, ненужное мертвой хозяйке. «Коль я останусь жив во сне, верни мой меч, о Боже, мне!» Оно не могло висеть на стене, потому что самой стены больше не существовало. Нэнси на мгновение закрыла глаза, а когда открыла их вновь, комната исчезла, растворилась в струях пара. Девушка испуганно посмотрела вниз. Распятие осталось на месте. Крохотный скорбный лик излучал спокойствие и любовь. И Нэнси почувствовала себя уверенней. Остатки страха еще тлели где-то на самом дне ее сознания, но это уже не был тот страх, изнуряющий и сводящий с ума. Теперь он стал безвольным и вялым, как выжатая мокрая грязная тряпка. Он не мог причинить ей вреда. Крюгер понял, что теряет ее. Это было плохо. Ему нужен был страх, чтобы жить, а девчонка душила его в себе. И Крюгер испугался. Он мог проиграть, а побежденных не бояться. Ему нужно прикончить эту суку. Но перед этим как следует напугать, лишить воли к сопротивлению, уничтожить разум. И тогда она окажется в его власти. А пока у него еще есть силы. Кри-и-и. Когти поползли по нагретой огнем трубе перил. Нэнси вздрогнула и обернулась. «Крюгер!» «Кри-и-и!» Хуже всего было то, что Нэнси не видела его. Она кожей чувствовала присутствие убийцы. Он был где-то совсем рядом, в двух шагах. «Ты где, Крюгер?» «Я здесь!» Красно-зеленая фигура вынырнула за спиной девушки. Нэнси попятилась. На голове убийцы была шляпа, но ей уже некогда было оценивать эту странность. «Ну давай, ублюдок, убей меня, если сможешь, давай!» Крюгер оскалился в зловещей гримасе. «Ты боишься, Нэнси, боишься меня?» Лезвия звякнули. «Да пошел ты, урод!» Нэнси бросилась бежать. «Ей нужно попасть в дом!» «Обязательно нужно попасть в дом!» Она слышала хриплое дыхание за спиной. Переход, переход, стальные решетки, лестницы, перила. Все слилось в одну темную полосу. Они раскачивались и ходили ходуном, пытаясь сбросить ее вниз, в огонь. Пасти топок распахнулись, открывая желто-оранжевые провалы, готовые принять и переварить человека. Переживать в пепел и золу. «Нэнси!» Бойлерная старалась удержать свою жертву. Она была частью кошмара и перестраивала сама себя, запирая человека в ловушку. Нэнси вбежала в очередной аппендикс коридора и остановилась. Перед ней был тупик. Хотя секунду назад она видела это точно, его здесь не было. И вправо, и влево уходили короткие ответвления, заканчивающиеся гладкими непроницаемыми стенами. «Клинг-клинг!» — довольно звякнули лезвия за спиной. «Клинг-клинг! Нэнси! Раз-два, Фредди уже здесь!» — отчетливо вздохнул чей-то голос. «Еще не время, пока еще рано!» Боковые стены задрожали, замыкая единственный оставшийся еще не запертым конец коридора. Они слились в одно целое и успокоились. Дело сделано. Нэнси затравленно огляделась. Все. Со всех сторон стены. Она в ловушке. Крюгер появился в дальнем конце отростка, словно материализовавшись из воздуха. Клинг-клинг. Нэнси. И тогда девушка сделала то, что подсказывало ей сиюминутное отчаяние. Она выпрямила руку с зажатым в кулаке распятием и, отгородившись им от когтей убийцы, шагнула в плотную незыблемую стену. С яростным воплем Крюгер метнулся за ней, успев коснуться обожженной рукой плеча жертвы, но было поздно. Иллюзия, всего лишь иллюзия, рухнула. Нэнси полетела в пустоту, когда ее ноги не нашли опоры. И больно ударилась рукой и плечом, приземлившись на что-то острое и податливое, душистое и мягкое. Девушка вскрикнула и открыла глаза. Она лежала в куче цветов и плюща на сетчатом деревянном основании карниза, того самого, который сбили сегодня днем, устанавливая решетки на окна. Быстро вскочив, Нэнси огляделась. Никого. Крюгер пропал. Или это уже был не сон? Но тогда получается, что она... «Дьявол!» — выдохнул Нэнси. «Где ты? Где ты, Крюгер?» Нет ответа. Только заблудившийся в верхушках тополей ветер продолжал нашептывать слова волшебной страны страшных сновидений. «Раз-два, Фредди уже здесь. Три-четыре, лучше запри покрепче дверь». «О, Господи, как я попала сюда!» «Внимание!» — пискнул электронный голосок таймера. «Время истекает. Осталось 7 секунд, 6, 5, че...» «Нэнси!» Карниз отлетел в сторону, и среди перемешавшейся зелени выросла темная, обожженная фигура. «3!» Нэнси кинулась на него и вцепилась обеими руками в грязный свитер, судорожно сжав пальцы. 2, 1! Будильник забился в механической истерике, вытолкнув девушку из сна, как вода выталкивает на поверхность пробку. Нэнси резко села на кровати. Ничего, Крюгера в комнате не было. Это даже нельзя было назвать кошмаром. Катастрофа, шок, который испытывает человек, осознав, что он повредился рассудком. «Так значит, я все-таки сумасшедшая!» Тоскливо проговорила девушка. Но тогда откуда появился отчетливый запах гари в комнате? Гранг! Темная тень выскочила из-за кровати и прыгнула к ней, выставив перед собой руку с укрепленными на пальцах стальными когтями. Нэнси даже не успела понять, что она ощутила в этот момент. Страх или облегчение? Она с визгом отпрыгнула в сторону и, подхватив приготовленный заранее стоящий на столе цветочный горшок, силой обрушила его на голову убийцы. Крюгер ткнулся лицом в одеяло. Шляпа скатилась с головы и соскользнула на пол. Пока убийца приходил в себя, Нэнси успела выскочить из комнаты и захлопнуть дверь. «Клинц!» — звонко щелкнул шпингалет. Девушка набросила на ручку тонкую петлю и протянула трос. Отвертка, удерживающая у потолка тяжелую кувалду, чуть шевельнулась, выходя из предохранительного паза. Теперь было достаточно малейшего движения, чтобы 12-килограммовая болванка рухнула вниз, сокрушая все на своем пути. «Ну, я тебе покажу, ублюдок!» — процедила Нэнси. Она сделала еще несколько петель, и в ту же секунду сильный удар потряс дверь. Бум! Крюгер пытался настичь жертву. «Ну давай, Крюгер, давай! Поймай меня!» Девушка бросилась к окну и, отдернув штору, выбила кулаком стекло. «Помогите!» Ее крик рванулся наружу и заметался в узкой горловине улицы. «Позовите папу!» «Бум!» Нэнси услышала хруст, как кость замка. Слабый шпингалет еще продолжал удерживать убийцу, но девушка знала. «Следующий удар будет последним! Позовите папу!» Сержант продолжал медленно курсировать вдоль улицы. Внезапно стоящая рядом машина истошно завыла сиреной. «Мать твою!» Один из патрульных кинулся к ней и, забравшись в кабину, принялся щелкать тумблерами. Сирена не умолкала. Она выла и выла, заходясь в безумном механическом плаче. Гардиан скептически посмотрел на мечущегося в кабине коллегу. «Что случилось?» «Сирену заклинила, мать ее!» — проорал тот в ответ, пытаясь перекрыть вой. «Что?» «Я говорю, сирена сломалась, чтоб ей сдохнуть!» Он торопливо выбрался из салона и поднял капот. Тот распахнул пропахший бензином рот, и сержанту показалось, что Кади издевательски ухмыляется. Он вздохнул и зашагал дальше по улице. «Бом!» Щеколда слетела с двери, и шурупы посыпались в разные стороны, как орехи. Отвертка дернулась, и кувалда пошла вниз, со свистом рассекая воздух. Они и Крюгер встретились в самой нижней точке пути. «Любовный поцелуй!» Нэнси услышала гулкий хлопок, будто что-то тяжелое врезалось в кожаный мешок, туго набитый опилками. «Ах!» Убийца издал горловой звук, сгибаясь пополам. Но эффекта, на который рассчитывала Нэнси, не произошло. Подобный удар мог бы свалить с ног быка, но Крюгер не был живым. Здесь, в реальности, он все равно оставался призраком, кошмаром и не имел никакого отношения к этой жизни и ее законам. Его даже не отбросило. Девушка кинулась вниз по лестнице. «Помогите, помогите!» Булькающее рычание звучало где-то наверху. «Крак!» — обвалились перила, и темная фигура клубком покатилась по лестнице. Крюгер почувствовал, как усиливается запах уксуса, и ему это нравилось. Глупая дура, пытающаяся убежать, похоже, еще не до конца поняла, что он не человек. Он был человеком когда-то давно, но теперь умер, его нет, и поэтому его нельзя убить. Пусть поймет это. Он убил тех троих и также убьет ее. Убьет! Ему не хватило времени сделать это тогда, но сейчас хватит. Он раскромсает Нэнси на 1000 мелких кусков, и пусть эта пьяная сука, проснувшись, заливается слезами вместе со своим говенным мужем над телом доченьки, вернее, над тем, что от него останется. А пока пусть сильнее становится страх. Пусть она боится, пусть. Ему так нужен страх. Нэнси схватила со стола тяжеленную пепельницу и запустила в дверное окошко. Стекло лопнуло, а с улицы в дом вплыл пронзительный тоскливый вой полицейской машины. Убийца зашевелился на полу и медленно поднялся. «О, Господи!» Девушка отступилась, стараясь встать так, чтобы еще одна ловушка оказалась между ней и Крюгером. «Ну, Фредди?» Лихорадочно ласково прошипела она. «Иди сюда, иди! Лови меня!» Губы сожженного растянулись в ядовитой усмешке. «Я разрежу тебя на кусочки!» Прохрипел Крюгер и поднял руку, поигрывая ножами. «Клинг-клинг!» Послушно отозвалась сталь. «Иди, иди!» Шептали бледные губы. «Давай!» Крюгер заметил ловушку слишком поздно. «Лопс!» Звякнула туго натянутая струна. И в ту же секунду взорвалась одна из ламп, закрепленных у основания лестницы. Осколки стекла, пластмассы и дерева брызнули во все стороны, перемешиваясь с длинными тонкими языками огня. Яркая вспышка озарила дом, и в этом всполохе Нэнси успела разглядеть обожженное лицо, перекошенное невероятным паническим ужасом. Оно больше напоминало звериную морду или маску злобного африканского божества. Он боится огня! В воздухе запахло порохом и гниющей плотью. Теперь Нэнси знала, что делать. Она кинулась к двери в подвал. Там внизу находилось то, что ей было нужнее всего на свете. Девушка слышала, как хрипит, задыхаясь, барахтающийся в куче обломков убийца. Сержант Гардиенс вздрогнул, когда услышал приглушенный взрыв и увидел вспышку в окнах дома Томпсонов. У него даже отвисла челюсть от удивления. «Что угодно, но такое... Пожалуй, позову-ка я лейтенанта!» — пробормотал он и припустил в сторону освещенного коттеджа Ленсонов. Нэнси скатилась по лестнице в полумрак подвала и замерла, прислушиваясь. Наверху что-то грохнулось, зазвенело, хриплый голос доносился слишком слабо, и девушка никак не могла разобрать слов. Она закрутила головой, отыскивая глазами то, что ей нужно. Наверху снова что-то покатилось, а следом раздался хруст выбитых стекол и обломков под подошвами тяжелых ботинок. «Нэнси, выходи! Поиграй со мной в мячик!» Шепот вплыл в полумрак, подобно огромному жирному удаву. Он обернулся вокруг девушки и сдавил ее кольцами широких смертельных объятий. Она отчаянно перескакивала взглядом с этикетки на этикетку. «Не то, черт!» Дверь тихо скрипнула. «Нэнси!» Из гостиной в подвал падал свет, и в этом желтом потоке появилась гигантская тень. Девушка тихо отступила за котел, надеясь, что Крюгер не успел заметить ее. Где бы она ни спряталась, он отыщет эту суку, потому что, как волк, Крюгер шел на запах. «Нэнси, я убью тебя!» Подражающий на полу тени, Нэнси поняла, он вглядывается в полумрак. «Конечно, он же вошел из светлой комнаты и не может видеть меня». Но на всякий случай девушка отступила еще на шаг и тут же задела ногой большую 5-литровую банку, споткнулась и чуть не упала. Замерев от внезапно охватившей ее паники, Нэнси уперлась руками в пол, попав ладонью в небольшую лужицу, выплеснувшуюся из перевернутой банки. Почти автоматически девушка поднесла ладонь к лицу, и сердце ее радостно забилось. «Вот оно!» Крюгер медленно начал свой путь вниз. «Где ты?» — хрипло бормотал он. «Где ты, мать твою?» Девушка осторожно выпрямилась и подняла банку с пола. Голос накатывал тяжелой свинцовой волной, разбивался о стены и расходился в стороны медленными тягучими кругами. Нэнси тихо пошла вокруг котла. «Нэнси, Нэнси!» Стараясь подобраться к убийце со спины или хотя бы захватить его врасплох. Ножи коснулись стальной обшивки котла. «Кри! Нэнси, ты где? Я убью тебя!» «Крюгер!» — четко и спокойно окликнула его девушка. Убийца обернулся, и Нэнси увидела горящие красным огнем глаза. «Держи!» «Банка!» описала широкую дугу, переворачиваясь в воздухе. Когти поднялись, пытаясь смягчить удар, и стекло лопнуло. Поток резко пахнущего бензина окатил убийцу с головы до ног. Сверкая в ярком свете, лужа быстро расползлась по полу. «Нет, нет!» Отчаянный визг вырвался из сожженного горла в тот момент, когда Нэнси швырнула в лужицу горящую спичку. Столб пламени взвился к потолку, пожирая все, что попадалось ему на пути. Банки, старую мебель, краску на стальном боку котла. Пламя разливалось широкой обжигающей рекой, а в центре этой реки орал, размахивая руками, умерший 13 лет назад Фред Крюгер, убийца детей. Лейтенант Томпсон бежал через улицу, проклиная себя самыми страшными словами, какие только можно было придумать. Он уже видел струйки дыма, выбивающиеся из-под входной двери, и отблески пламени за стальными решетками окон. «За мной!» — крикнул Дональд на бегу, стоявшим, разинув рты, полицейским. «Мне нужна помощь!» «Он здесь!» — в проеме выбитого окна возникло бледное лицо его дочери. «Он здесь, папа! Я поймала его!» Лейтенант влетел на крыльцо и с разбега ударил плечом в дверь. Наверное, можно было бы с тем же успехом попытаться сдвинуть гору. «Магнум-38» появился в руках Дональда мгновенно, и, одну за другой, он всадил 6 пуль в замок, превратив его в никуда не годный кусок лома. Удар ноги довершил начатое. Дверь распахнулась. «Папа!» Нэнси кинулась к отцу и прижалась к его груди, обвив руками напряженную шею. «Где он, Нэнси?» Дональд оглядел следы погрома. Перевернутую, выпотрошенную мебель, развороченную лестницу, клочья поролона, усыпанный осколками пол. «Что здесь происходит?» «Лейтенант!» — крикнул кто-то из полицейских, заглядывая в подвал. «Да тут настоящий пожар! Он там!» — завопила Нэнси и кинулась к двери. Дональд поспешил за ней, на ходу перезаряжая револьвер. «Что здесь произошло, Нэнси?» Он перешагнул через огненную дорожку, протянувшуюся по гостиной, и быстро подошел к дочери, замершей у двери подвала. Крюгера не было. «Ну где же этот убийца?» Дональд настороженно вглядывался в заполненный пламенем и дымом провал. Нэнси растерянно посмотрела на отца и опустила глаза, пытаясь разобраться в происходящем. «Где же он, этот ублюдок?» И вдруг она вздрогнула и медленно пошла вдоль тонкой огненной полосы. «Откуда здесь огонь? Господи!» «Папа!» — прошептала девушка. «Он там!» «Где?» — Дональд пошел следом за дочерью. «В моей комнате! Он в моей комнате, папа!» Нэнси бросилась вверх под наполовину разрушенной лестницы. Кое-где дорожка прерывалась, но в этих местах были видны почерневшие обожженные ступени. Дональд первым распахнул дверь в комнату Нэнси и замер на пороге. На ее кровати билось страшное горящее нечто. Черная обуглившаяся фигура корчилась в жутких нечеловеческих судорогах. Вибрирующий хриплый рев вырывался из темного провала пасти сожженного. Лейтенант схватил со стула покрывало и набросил на спину человека, сбивая языки желто-голубого пламени. Он отступил обратно к двери и одной рукой прижал дочь к себе, а вторую, сжимавшую револьвер, вытянул вперед, приготовившись стрелять на любое подозрительное движение. Под накидкой что-то происходило. Из-под складок вдруг разлился мерцающий бледный свет. Дональд осторожно протянул руку и резким движением сдернул покрывало с кровати. Дыхание его стало прерывистым, потому что он увидел в центре голубоватого сияния лежал разложившийся труп. Куски давно сгнившей плоти свисали с костей, распространяя вокруг себя невыносимое зловоние, в котором смешались запахи гниения, гари и бензина. Почерневшие зубы улыбались мертвенным оскалом, а пустые глазницы, казалось, внимательно наблюдали за людьми. Очертания трупа стали меняться, становясь размытыми и туманными, словно мертвец погружался в кровать, как в спасительную колыбель. Лейтенанту стало страшно, и в эту секунду он услышал яростный всхлип. Всхлип этот донесся с кровати и пропал, Труп исчез, и поверхность простыни стала белой и гладкой, словно ее никогда не касался огонь. «Ну, теперь-то ты мне веришь?» — тихо спросила отца дочь. Дональд не сказал ни слова, он только кивнул. Сержант Гардинс появился у них за спиной, и лейтенант вздрогнул, услышав человеческий голос. «Сэр, там внизу что-то горит!» Лейтенант обернулся, и сержант с удивлением увидел белое напряженное лицо. «У вас все в порядке, сэр?» — спросил он. «Да». Вместо нормального слова получился сиплый сдавленный выдох. Дональд взглянул на дочь. «Ты в порядке, милая?» Он никак не мог справиться с охватившей его дрожью. «Да, папа, со мной все нормально», — успокоила его дочь. «Ты, если нужно, иди вниз, я сейчас спущусь». Дональд только и смог, что кивнуть головой. Не закрывая двери, он вышел из комнаты и побрел вниз, в гостиную. И на чей-то встревоженный вопрос, «Лейтенант, вы в порядке?» честно ответил: «Не знаю». Нэнси не знала, что сейчас в темноте сновидений и кошмаров, замешанных на страхе города, Фред Крюгер заворачивался в непроницаемый кокон, состоящий из запаха тлена, восстанавливая силы, не давая себе погибнуть. И страх этот, огромный и безграничный, был страхом ее города. Убийца питался им, как вампир, пьющий чужую кровь, для того, чтобы выжить. Он втягивал этот запах, наращивая плоть на голый скелет, плоть иллюзий, выстраивая ее, собирая вновь в целый, сеющий страх образ. Бойлерная и 4 стальных ножа, и грязный красно-зеленый свитер, и серо-болотная бесформенная шляпа. Нэнси знала только одно — она победила. И когда дверь комнаты будто сама по себе захлопнулась, девушка даже не вздрогнула. Она не боялась. Стоя спиной к кровати, Нэнси чувствовала, как из нее поднимается, закутанная в белую пелену, зловещая фигура, и она не боялась. Стальные когти легко взрезали паутину кокона, и убийца выбрался из него, как страшный паук, и она не боялась. Крюгер застыл, не чувствуя запаха. Совсем! «Я знаю, что ты здесь, ублюдок», — спокойно сказала девушка. «Ты думаешь, что избавилась от меня, Нэнси?» Хриплый шепот коснулся ее, но Нэнси стряхнула его, словно мерзкую, хотя и не способную причинить вред гадину. «Я теперь слишком хорошо знаю тебя, Крюгер», — ответила она. «Ты умрешь!» — яростно выдохнул он. «Поздно. Теперь я знаю секрет. Ты не жив. Я забираю у тебя всю энергию, что дала тебе. Всю, до последней капли. Ты ничто. Тебя нет. Это сон. Это просто сон!» Хриплый злобный крик раздался за ее спиной. Убийца исчез, словно никогда и не появлялся. Все кончилось. Это действительно был сон. Просто сон. Эпилог. Нэнси проснулась в своей кровати, когда будильник только-только переполз через 8-часовую отметку. Ужасно болела голова, но девушка испытала невероятное облегчение от того, что сейчас утро, она в кровати, и что кошмар — это всего-навсего кошмар. И даже от того, что она проспала первый раз в жизни. Через распахнутое окно донеслось завывание клаксона. Так тошно могла пищать только одна машина в городе — красный Редван Глена. Нэнси быстро оделась и, сбежав по абсолютно целой лестнице на первый этаж, чмокнула в щеку Мардж и засмеялась. «Господи, как хорошо-то!» Мардж с удивлением посмотрела на дочь. «Да, сегодня отличная погода». «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг ни с того ни с сего спросила девушка. «Нормально. Мать немного смущенно улыбнулась. «Мы вчера справляли день рождения миссис Ронсон, и, по-моему, выпили чуть-чуть лишнего. А что, я мешала тебе спать?» Вой клаксона повторился. «Да нет, мам, наоборот, я, похоже, слишком крепко спала». Марш снова улыбнулась. «Ну, я рад за тебя. Мы поехали, пока». Нэнси еще раз чмокнула мать и выбежала на улицу. И женщина вышла следом, глядя на дочь с какой-то странной грустью. Все трое, Тина, Рот и улыбающийся широкой белозубой улыбкой Глен, сидя в машине, разглядывали бегущую к ним невероятно счастливую Нэнси. Казалось, что от нее исходит теплое золотистое сияние, и Глен не выдержал, восхищенно цокнул языком и восторженно покачал головой. «Всем привет!» — засмеялась Нэнси. «Привет! Садись!» «Какое утро!» — забираясь в машину, радостно сказала Нэнси. «Просто невероятно!» «Ну почему?» — охотно отозвалась Тина, прижимаясь к Роду и улыбаясь в тон подруге. «Наоборот, все вероятно!» «Ну что, поехали!» — Глен обернулся к друзьям. И в эту секунду складная крыша кабриолета резко захлопнулась. Она была выкрашена в красный цвет с широкими зелеными полосами. Сами собой бешено закрутились ручки, поднимая стекла. «Что происходит? Эй!» — испуганно спросила Тина. «Страх?» «Это не я!» — ответил ей Глен, все еще продолжая неуверенно улыбаться. «Прекрати немедленно!» — холодея от ужаса, закричала Нэнси. «Да говорю же тебе, это не я!» — в панике завопил Глен, дергая замки на дверях. Но они были плотно заперты. Двигатель машины хищно заурчал, словно кто-то хрипло засмеялся. «Прекрати! Да это не я! Не я!» Машина, набирая скорость, помчалась по улице. И тогда, чувствуя, что сходит с ума от ужаса, Нэнси закричала, что было сил. «Мама! Мама!» Но Марш не слышала. Она, улыбаясь, смотрела на удаляющуюся машину и думала о том, что ребята правильно подняли крышу и стекла. Сегодня прохладно, и ветер такой сильный, доченька может простудиться. Она еще долго стояла на крыльце, улыбаясь своим потаенным мыслям. А на лужайке возле самого дома прыгали через скакалку три маленьких девочки в белых платьицах. Скакалка описывала светлые круги, и малышки, хором растягивая слова, выкрикивали странную считалку. «Раз, два, Фредди уже здесь. Три, четыре, бесполезно запирать дверь. Пять, шесть, тебя ждет нечто ужасное». Кто-то не знал, откуда взялась эта считалка, а те, кто знал, предпочли забыть. Марч некоторое время наблюдала за детьми, а потом повернулась и вошла в дом. И на город опустилась ночь.